слишком. Все, я больше не хочу. Ну что ж, рвите все, жгите, уничтожайте. Мы правы, все это глупо, смешно, никому не нужно. Но вы же знаете, я ничего не могу без вас. И пользуйтесь этим. Нет, ну нет. Ну не надо так, не надо. Но вы же знаете, я не могу встать на колени, умолять вас. Нет, нет, мадам, нет. Не отступлю. Ни за что. Все выскажу. Не буду спать. Не буду есть. До последней капли буду плевать им правду. Хорошо, ну хорошо. Придется мне стать святой матерью Софией. Нет, я устала. Поставь пластинку. Я хочу только мой зонтик. Знает. Кто? Этот шар наверху. Он погаснет. Может быть, через биллион лет. Но погаснет. Он знает это. Этот старый потаскун хочет, чтобы мы расплачивались за его гибель. Его бесит, что он не бессмертен. Приготовите вам ваше питье, мадам. Пожалуйста. А я закрою глаза. Просто закрой глаза, пока вы ходите за питьем. Эй, Шарик, ты видишь меня? Теперь я играю с Питу. Он не чистил ногтей с первого причастия. Ты играешь со мной, а я играю с ним. Жизнь кончена. Хорошо она с нами поиграла. Сколько грязи навалило на нас. А мы все хотим отмыться. Зачем? Перед последним представлением в деревянном ящике под скрип веревок мы отправимся туда. Нет, туда, в землю. Опять в грязь. Мы будем опускаться, а над нами будут говорить красивые слова. Поздно. Мы уже их не услышим. Тишина. А потом ничего. Вот ваш зонтик, мадам. Поставьте его туда. А мое питье? Ваше питье? Неважно. Вы меня разбудили. Мне снился дивный вечер в комедии «Францез». Премьера моей Федры. Вашу Федру, мадам, я слышал не менее сотни раз. Я никогда не играла одинаково. Мадам знает мою точку зрения на классиков. Они не пишут для нормальных людей. Все их женщины блеют, как козы, обливаясь потом, кидаются в судорогах к ногам мужчин. Таких женщин не бывает, мадам. Ну, неужели ни одна из таких никогда не вешала сам на шею? Нет, мадам. И я горжусь этим. Ни одна. Ну, с одной стороны, меня это не удивляет. Но вы-то... Вы, хотела бы я знать, неужели вас никогда не охватывала страсть, неодолимая страсть? Как? Ну, вы же мне сами говорили, что были влюблены. Да, один раз. И что же? Ничего, мадам. Ну, как ничего? Ну, расскажите мне. Ну, это очень интимная история. Расскажите. Я не думаю. Мне было 25 лет. Я был немного застенчив. Ее звали Лиз. Ну, и дальше? Я с большим уважением относился к ней. Она любила меня. Как-то взяла и сказала, что Лю. Ну, вы решили пожениться. В апреле. Прекрасный месяц. Мне было 25 лет. Но я еще... В общем, я... Никогда еще. Как? В 25 лет? Да, мадам. Я ведь не воспитывался в театре. Безусловно. Мои родители ее обожали, ее родители обожали меня. Одна моя тетка дала мне денег на покупку квартиры в Бельвилле. Ну, замечательно. Да, да. Во всяком случае, я так думал. Но... Но? У нас с ней были разные взгляды на вещи. В чем разные? В том, что надо или не надо ждать. А чего ждать? До свадьбы. Ах, вы были так влюблены, сгорали от нетерпения. Не я, она. Она? Да. Ну что, изменится, говорила она, улыбаясь. Вы бы видели ее улыбку, мадам. Что из того, если мы на несколько дней обманем церковь? Ну, в общем-то, ведь... Правда? Разумеется. И вот, как-то был очень жаркий день, и ее родители поехали на пикник в деревню. Да, если бы только ее видели. Она села на кровать, меня усадила рядом. А мне хотелось немного поговорить. Я-то знал, что у нее на уме, но я все думал. Думал, что лучше бы нам подождать. Хотя я тоже не был глупее других. Ну, конечно. Но она говорит: Жорж, перестаньте мне рассказывать про вашу мать и... И? Да нет, это неинтересно, мадам. Поговори о чем-нибудь другом. Ну, разве можно прерывать рассказ на таком месте? Ну, дальше. Тогда она взяла все в свои руки и говорит... И вы разделись? И говорит: Жорж, давай разденемся. Ну? И я был очень взволнован, понимаете, мы так... Ну, да. Мы стояли друг против друга. Она посмотрела на меня и вдруг начала хохотать. Она? Хохотать? Ах, у нее был очень соблазнительный смех. Нет, нет, на этот раз нет. Она смеялась над вами? О, Пито, какой ужас! Она так хохотала, что остановиться не могла. И я рассердился. Ну, и чтобы не убить ее, оделся и ушел. Вы ее видели потом? Да, один раз, когда она решила порвать нашу помолвку. Почему? Жорж, сказала она, я никогда раньше не видела голову мужчину, если они все таковы, то серьезно относиться к браку невозможно. Я почувствовал, что она опять захохочет. Это было сильнее ее. Я убежал со всех ног. Потом я узнал, что она занялась иллюстрированием детских сказок. Это очень страшная история, Пито. Да, мадам. Она меня потрясла. Про меня говорят, что я старый немощный дракон, не способный на человеческие чувства. Слишком старый, слишком черствый. Солнце падает в море. Это свойственно ему каждый вечер, мадам. Это здесь у нас. А где-то оно встает сейчас. Идемте в дом. Мадам, встает. Пора. Я есть хочу. Всегда где-нибудь ночь. Только не для него и не для меня. Мы с ним не нуждаемся в сне. Принести вам ваше снотворное, мадам? Нет. Теперь каждый час дорог. Я не хочу закрывать глаза. Я должна использовать этот уходящий час, который никогда не вернется. Федру? Нет. Америку. До ужина? Америка. Пыль и доллары. Темно. Я уже почти ничего не вижу, мадам. Мы в вагоне. Все уже давно спят. Вся труппа. Даже Жанна, прижав к груди, как куклу, бутылку джина. Месье Жарет, наш импресарио, провозгласил своим отвратительным голосом, что вы торчите тут, все в постель, черт побери. Я не сплю. Кто-то лежит в моей постели. Не помню сейчас, кто. Совершенно вылетел из головы. Я стою на коленях перед черным окном. Мелькают деревенские огоньки. Человечки верхом на маленьких лошадях следят за проходящим поездом. Лязгай, грохоча. Личный поезд мисс Сары Бернер. Да, именно Бернер. И смотрит ему вслед, выпучив глаза. О, я, Сара Бернер, oldest woman in the world, came over here and got away more loot than Billy the Kid. Что? Самые старые женщины на свете приехала и общипала нас похлеще самого Билли Щенка, великого гангстера. Америка. Президент Уилсон, президент Рузвельт, президент Маккинли. Такой славный, а его убили. Споры с мисс Эдисоном, Шекспир и электричество. Маргарита Готье со своей Камелией. Как они обожали каждый вечер смотреть на ее смерть. Называли ее Камилла, Кмел. И почему Кмел? Американцы. Везде, где Маргарита Готье теряла кусочек своих легких, залы были набиты битком. Они обожали это. Кмел, еще, еще, Кмел. Спокойно, дорогая Маргарита, тебе многое простится, потому что ты много любила. Питер, занавес. Вы прелестны. Вы даже помните реплику Нише? Как-то в Канзасе сестра мадам выпила больше обычного. То есть... Простите, я хочу сказать, была очень утомлена. И вы попросили меня выучить ее текст. Вы сказали, что если я надену парик... Помню, помню. Весь вечер я отпаивала Жанну ее отвратительным кофе. И таким образом избавила американскую публику от вашего дебюта в «Даме с камелией». Я никогда не выдавал себя за актера, мадам. Боже мой! Как время бежит. Давайте, Питу. Вы, месье Жаре? Нет, нет, нет. Наш импресарио, мистер Уильям Эдвард Джаред. О, мадам, ну... Это совсем другой вечер. Тоже в поезде. Мы застряли в деревне. Стадо коров расположилось на путях. Может быть, это были буйволы? Мистер Джаред – кровожадный англичанин. Он устраивал мои первые гастроли в Америке. Мы не знали его. И вот вечером, слышу его шаги, остановились у моей двери. Я чувствую запах его сигары. Стук в дверь. Я одна в моем купе. Глухая ночь. Стук в дверь. Кто там? Мисс Бернард, это мистер Джаред. Уилсон Эдвард Джаред. Я сплю. Спокойной ночи, мистер Джаред. Мне надо с вами поговорить, мисс Бернард, срочно. Мы поговорим завтра. Спокойной ночи, мистер Джаред. Это неотложное дело, мисс Бернард. Откройте дверь. Пум-пум-пум. Ни за что, мистер Джаред. Вы и так заставляете меня работать, как лошадь. Я устала. Уходите. Ну, что ж, спокойной ночи, мисс Бернард. Приятных сновидений. Питу? Мадам? Мистеру Джареду необходимо было поговорить со мной в тот вечер. Вы же его дослали. Мистер Джаред не из тех, кого отсылают. Он ломится в дверь, орет. Чертова шлюха, мисс Бернард. Нет, мадам... Нет, я никогда не говорил таких слов, и я не могу. Я, несомненно, устарел, мадам, но такие нечеловеческие грубости я не могу произносить. И никогда не смогу, мадам. Может быть, попробуем заменить чем-нибудь эти вульгарности? Какими-нибудь междометиями, фонетически подходящими? Ну, скажем, повторять каждый последний слог вашего... Чёртова шлюха! Ну, можно сказать, Вава Хаха, например, а? Ну, вот смотрите, за кого вы меня принимаете? За Вава Хаха? Устроит вас это, мадам? Говорите, что хотите. Ну, стучите. Стучите, мистер Джаред. Входить, мистер Джаред. Как вы узнали, что это я, мисс Берна? Я устала. Что вы хотите? Что я хочу, мисс Берна? Вы насчет денег? Нет, нет, конечно, не насчет денег. Моя любимая мартышка опять съела обивку в вашей машине. Нет, нет, животные ни при чем. Что же тогда? Говорите, мистер Джаред, и уходите отсюда. В чем дело? Вы сами должны знать, мисс Берна. Понятия не имею. Может быть, вы опять вмешиваетесь в мою личную жизнь? Бестактно врываетесь ко мне, чтобы сплетничать о моей сестре? Или, может быть, это касается моего мужа? Да. Это относительно вашего... Мистер Джаред, прекратите, наконец, преследовать моего несчастного Жака. Я обещала сделать ему карьеру в театре. Почему вы отказали ему в главной роли в моей следующей пьесе? Мисс Бернер, это ваши четвертые гастроли в Америке, и я не намерен... Пятый. И за все пять раз вы никого не возили дважды из вашего мужского багажа. Только другие не женились на вас, мисс Бернер. Я люблю этого человека, месье Жаред. Я влюблена в Жака, месье Жаред. Можете вы это понять? Я не намерен говорить о любви.